Дома Ванечка напустил такого конспиративного тумана, что даже и сам удивился. С вечера он собрал сумку и сообщил матери, что едет на недельку к друзьям на дачу. Когда Марина Александровна, опасаясь возможного загула, потребовала уточнений, он сказал, что его пригласил к себе в Сосново Леня Рафалович покататься на лыжах. Никакой дачи в Соснове у Рафаловича отродясь не было. Но, во-первых, мать с родителями Рафаловича не общалась и узнать этого не могла. А во-вторых, она к его школьным друзьям относилась столь же положительно, сколь отрицательно к друзьям студенческой поры. Про дачу Черновых он не сказал, потому что мать вполне могла и обратиться за справками к Дмитрию Дормидонтовичу и сама не вовремя нагрянуть туда. Впрочем, он сказал, что с ними пару дней пробудет и Павел. Марина Александровна, которой Павел очень нравился, охотно отпустила сына. «Надо мальчику побыть на природе с хорошими людьми, а то совсем заучился. Из библиотеки не вылезает. Она даже выдала ему 20 рублей на расходы». Утром Ванечка сел на трамвай, но у вокзала не вышел, а поехал дальше, до самого юбилея, где его ждал уже Ник. Они купили кольца, и оставшиеся до свадьбы 2 дня Ванечка мотался между Солнечным и общежитием на Маклина. В ночь накануне решающего дня он сидел на кухне дачи Черновых с Павлом и пил чай. Спать не хотелось. Свадебный костюм, отглаженный елкой, висел наверху в хозяйской спальне, которая на 3 суток переходила в распоряжение молодоженов. Коробочка с кольцами лежала возле лампы на серванте. В соседней спальне спала вконец умотавшаяся елка. «И все же я не пойму, друг сердешный, восхищаться тобой или погодить пока?» — задумчиво проговорил Павел. «А что?» — вскинулся Ванечка. «Понимаешь, уж не знаю, хорошо это или плохо. Только от того, что я, сколько себя помню, все по горкам лазил, то и приучился смотреть на жизнь не как на скачку с гиканьем по ровной дорожке, а то и под откос, а как на цепи вершин, которые нужно покорять одну за другой, и каждая новая выше предыдущей. Забрался, передохнул немного, проверил веревочки, слесарню, просчитал маршрут и снова вверх. А если в расчетах ошибся или сделал неверное движение, то он вернешься так, что потом ворон костей не соберет. Только в последнее время я ловлю себя на том, что жутко завидую людям, которые способны предпринять что-то важное, даже не понимая, что перед ними вершина, ломятся толком, не подготовившись, не просчитав. Главное, знаю ведь, что, скорее всего, они свалятся, набьют себе шишек, если вообще шею не сломают. А все равно завидую». «Кому это?» — озадаченно спросил Ванечка. «Да тебе, дурачок. Ведь ты, извини меня, взрослый только по паспорту. А так телок телком. И все же хватает отваги или безрассудства жениться». И опять же, продолжая альпинистское сравнение, не только не подготовился к восхождению, а наоборот, веревку и крючья выбросил, трикони свинтил, фляжку продырявил. «В каком это смысле?» Ванечка обиделся, но чуть-чуть. Ему очень хотелось продолжения разговора. Он любил, когда говорили о нем. Только не родители, конечно. «В самом прямом. Скажи мне, например, где вы собираетесь жить?» «Жить мы Ну, то есть у нас, конечно. И ты думаешь, Тане будет приятно войти в твой дом так, как это планируешь ты? Или Марина Александровна безропотно примет ее? Неужели ты с твоим писательским воображением не способен представить себе, какую адскую жизнь она вам устроит? Так что же делать? Наверное, вам придется пока что снимать жилье и рассчитывать только на свои силы. На твоем месте я нашел бы какую-нибудь работенку. Ну, Таня хорошо зарабатывает. Вот этого я и боялся. Разве не понятно, что это ты должен нести ее в гору или, по крайней мере, идти с ней в связке, но ни в коем случае не ехать на ее плечах? Это недостойно. Но я же ничего не умею. Чему-то научиться придется. А потом, что значит «не умею»? Ты же без пяти минут дипломированный словесник. Можешь давать уроки. А нет, так можно и вагоны разгружать. Мой друг Соболев в аналогичной ситуации пошел в дворники и получил служебную комнату. Ванечка призадумался. А что? В этом есть даже некоторая романтика. Жить трудами рук своих, учиться ковать себя, как Мартин Иден, или как у Чехова. Мы будем работать, работать. Да, сказал он. Я подумаю. Наверное, это самое главное, чтобы ты думал. Ну ладно, иди спать, новобрачный. Спокойной ночи. И Павел пошел к себе, а Ванечка остался покурить. Он немного походил по кухне, а потом, воровато озираясь, залез в переполненный холодильник и извлек оттуда сверток с осетриной, предназначенной для завтрашнего торжества, и отхватил увесистый ломоть. Он не собирался отрезать так много, но что делать, если нож пошел криво? Ванечка положил жирный белый кусок в рот и зажмурился. Ах, хорошо. Завтра. Уже завтра, прошептал он, и полез в буфет в поисках какой-нибудь початой бутылочки. А то ведь без успокоительного и не уснуть. Нинка отступила на шаг и, вопреки своему обыкновению, не смогла подобрать слов, а только всплеснула руками. Оля с Полей постарались на славу. Свадебное платье было сложного фасона, с вертикальными рядами воланов по подолу, пышной юбкой и открытыми плечами, прикрытыми кружевной пелериной. Фата была достаточно условна. Прическу Тани венчала небольшая диадема из искусственных цветочков флер-д'оранжа, а с ее краешков спускалась небольшая газовая вуалька, нисколько не закрывавшая лицо. «Ох, подруга!» — произнесла, наконец, Нинка. «Так бы и съела тебя! Даже жалко такую красоту мужику-то отдавать!» «А тебе на что?» — засмеялась Таня. «Ни на что, а просто жалко! И за тебя боязно! Иван твой, конечно, парнишка образованный, ласковый, мордовать тебя не станет. Но только все равно нахлебаешься ты с ним. Будет он тебе и муж, и ребенок в одном лице». «Ты что понимаешь?» — рассердилась Таня, но тут же улыбнулась. «Давай-ка одевайся, свидетельница. Сейчас уже Владимир Николаевич приедет. Прораб Владимир Николаевич, лысый 45-летний холостяк и тайный Танин обожатель, был на сегодня подряжен в шоферы. Он должен был на своем москвиче отвезти девчонок в ЗАГС, а после церемонии доставить молодоженов и свидетелей Нину с Павлом на дачу в Солнечное. Приехал он с большим запасом. С утра страшно нервничал, проверял давление в шинах, беспокоился, заведется ли мотор на холоде. Но мороза не было, всего -2, и машина завелась с одного оборота. Поверх шикарного платья Таня накинула серую синтетическую шубку и прихватила сумку с вещами. Она знала, что на даче они с Ванечкой проведут 3 дня, и в дополнение к выходному выбрала 2 отгула. Можно было взять и больше, но она подкапливала к отпуску, который ей впервые поставили на лето за отличные показатели в труде. В коридоре сумку подхватил Владимир Николаевич, взамен вручив ей огромный букет гвоздик, и они спустились к машине, где уже ждала Нинка. Автомобиль медленно катил по зимнему городу. Было непривычно тихо, обычные городские шумы приглушал снег. На императоре Петре красовалась снежная шапка, и белый вольтрап покрывал круп медного коня. Проезжающих приветствовали адмиралтейские львы. Словно улыбаясь, сверкал чистыми стеклами Эрмитаж. Все трое молчали, как бы заранее переживая то, что должно вот-вот случиться. В салоне москвича создалось особое эмоциональное поле, торжественно тревожное, будто автомобиль вез не невесту в ЗАГС, а как минимум первого космонавта на космодром. На этом настроении Владимир Николаевич проскочил из Скороходова, и к ЗАГСу они подъехали в круговую через Рентгена и Льва Толстого. И вовремя. Торжественность стала немного удушливой, и всех как-то разом отпустила, когда они издалека увидели Ванечку. Он стоял без пальто, в черном костюме, на самом краю тротуара, спиной к ним, и напряженно вглядывался в направлении Кировского, откуда они должны были подъехать. Таня улыбнулась, Владимир Николаевич хмыкнул, а Нинка весело, звонко, с легким налетом истерики произнесла: «Вот он, женишок-то, торчит, как забытая клизма!» И первая засмеялась. Эту присказку она подхватила у Андрея Житника и охотно употребляла при случае. Когда машина поравнялась с Ванечкой, и он, наконец, заметил ее, подскочил поближе и раскрыл перед Таней дверцу, все трое пассажиров встретили его дружным смехом. Таня с Ниной переглянулись, замолкли, но тут же дружно обратили взгляды на Ванечку и снова неудержимо расхохотались. «Вы это что?» — недоуменно спросил он. «Прости», — сказала Таня, выйдя из машины и поцеловав его в щеку. «Ты такой славный, и нам очень весело». «Здравствуйте, Таня», — сказал высокий, стройный молодой человек, появление которого никто из них не заметил. «Я Павел. Друг и свидетель. Поздравляю вас. Пройдемте внутрь. Уже скоро». Он взял ее протянутую руку в перчатке, склонился и поцеловал. «Какой?» — подумала Таня, но так и не решила, какой же все-таки. Оставив пальто в машине, она поднялась по витой лестнице на 2-й этаж и оказалась в полутемном симпатичном зальчике, где стояли и сидели, разбившись по кучкам, 1,5 людей. К Тане тут же подбежала какая-то девушка, лицо которой в полутьме Таня разглядела не сразу. Она крепко обняла Таню, поцеловала и сунула в руки букет белых роз. «Танечка, родная, поздравляю!» «Лариса! А вот и Игорь улыбается, целует, тоже поздравляет!» «Ванечка, вот познакомься. Лариса, Игорь, мои друзья». Ванечка вглядывался в лицо Игоря и вдруг широко улыбнулся. «Гарик, старый черт, надо же, где встретились!» «Ну как ты? Рассказывай!» И, повернувшись к Тане, объясняет: «Я ведь с этим хмырем в одной школе учился, только классом младше. С тех самых пор и не виделись». И вновь к Игорю: «А это жена, да? Познакомь». Как-то так получилось, что Таня оказалась вдвоем с Павлом. Он улыбнулся ей и сказал: «Мне Иван много про вас рассказывал». «А мне про вас. Он вас очень любит». «Надеюсь, что вас все же больше». «И я надеюсь. Я вас именно таким и представляла». «А я вас не совсем такой». «Какой же?» «Чуточку более обыкновенный. Думал, что он, рассказывая о вас, невольно преувеличивал, как свойственно поэту и влюбленному. А оказалось наоборот». «Пройдемте со мной, пожалуйста», — с деловым видом обратилась к Павлу женщина средних лет. «Надо кое-что уточнить». «Извините», — сказал Павел Тане и пошел вслед за женщиной в кабинет, расположенный в конце зала. «Скажите, на какую фамилию выписывать свидетельство?» — спросила женщина, когда они оказались в кабинете. «То есть?» — не понял Павел. «Ну, невеста будет брать фамилию мужа или не будет?» «Не знаю. Сейчас выйду, спрошу». «Да как же так, товарищ дорогой? Вы что же, раньше не могли сговориться? Будет она брать вашу фамилию или нет?» «Мою?» «Ну да, ведь вы жених Ларин Иван Павлович». Павел рассмеялся. «Извините, я всего лишь свидетель жениха». «Ой, простите, пожалуйста», — смутилась женщина. «Я почему-то была совершенно уверена. Бывает. Мне пригласить жениха?» «Да, будьте добры». Павел вышел, посмеиваясь про себя. «Надо же, ведь рассказать не поверят». «Да, пожалуй, рассказывать не стоит». Таня, естественно, взяла фамилию мужа.